Глава 24. Нереальность. Что же такое нереальность? Человеческое сознание, двигаясь по уровню царства силы и подпав под влияние научно-технического развития, все более формировалось под влиянием реального. Посему в настоящее время мышление и восприятие человека полностью зависят от реальных объектов и явлений. Человек сознательно отвернулся от нереальности и пытается уйти от нее, яко от ненужного хлама. Но возможно ли существование реального без нереального? Не есть ли сей путь искушения, ведущее к падению в яму? Развитие духовного мира человека есть не только познание достижений в области искусства, но и развитие основных возможностей человека, умение воображать, фантазировать, мечтать, при всем раскрывающих у него способности к неограниченному творчеству. Сии возможности есть главенствующие в сущности человека, на кои, к сожалению, люди зрят с пренебрежением, но которые выделяют их не только из среды животного мира, но и из всевозможных цивилизаций Вселенной. Нереальность есть такое же чувствительно ощутимое явление, как и реальность. Ее существование протекает бок о бок с реальностью. Посему человек, познающий только реальность, жертвует одним глазом и одним ухом. Реальность невозможно видоизменять, а вот нереальность можно видоизменять бесконечно. Сие видоизменение будет происходить в прямой зависимости от уровня развития воображения. Самое важное остается лишь то, чтобы найти истинно верные пути из всех бесчисленных вариантов. Ежели человеком полностью овладевает только нереальный мир, то сей человек становится непонятен окружающим, они воспринимают его больным. В зависимости от того, какая нереальная жизнь владеет человеком, он бывает либо буйным, либо спокойным. Но к всему числу людей нельзя приравнивать действительно больных, у коих в организме растут явно выраженные злые недуги, влекущие дурные деяния. Великое множество людей, коими владеет только реальный мир, не осознают, что относятся к числу не менее несчастных. Ежели кто-то из сих людей поймет сие положение, то большинство из них быстро отбросят мнение о своей ненормальности, оглянувшись по сторонам и убедившись в подавляющем большинстве таких же людей, как и они сами. Необходимо помнить всегда, что здоровый человек, находясь среди множества больных, будет восприниматься больным по отношению к всему множеству. Сия великая ошибка, разделение и выделение как главного реальности, вхожа и во врата искусств, где суждение о гармонии произведения, не связанного с познанием действительности, вытекает во мнение о лишенности художественной правды. Иными словами, колорит фальшивый, неувиденный, произвольный. Но почему же колорит должен быть направлен на познание действительности и только? Постижению подлежит и то, что считается недействительным. Сие познание откроет новые, бескрайние просторы красоты, которые многие люди и не зрят. Простым, но удивительно ярким примером воздействия нереального мира на человека является его сон. Сон вынуждает человека переживать нереальную жизнь. Его чувства равно реагируют на происходящие события, возникшие в сознании. Люди сочли мечты беспредметными, совершенно оторванными от действительности. Сии мечты уравняли с пустым фантазерством и нарекли грезами. Ну а грезы якобы уводят человека от мира действительных предметов, делают его труд неинтересным и утомительным. Воззрите на душевно больных людей. и особенно на тех, кто относится к числу лиц с нарушенным сознанием, где есть такое состояние, когда человек, находясь либо в неподвижном состоянии, либо молча передвигаясь в пространстве, способен проводить житие свое в другом измерении, в другом времени и совершенно в другом уголке Вселенной. Человек может изречь, что сии грезы ему совершенно ни к чему, как в личной жизни, так и в трудовой деятельности, ибо они не могут ни накормить его, ни обогатить материально. Могут ли сии и подобные им речи определить истинно нормального человека? Сущность любого разумного человека заключается в стремлении познать неизвестное. Только вот путь познания бывает двоякий, и возможности людей бывают разные. Человек, если у него еще не основательно законсервировано сознание, может пожелать узреть неизвестную планету или побывать на ней, переместиться во времени, в прошлое или будущее, пережить чью-либо жизнь и многое-многое другое. Все сие подвластно человеку. Он же, считая себя с течением времени все более взрослым, стремится меньше допустить к себе несерьезные желания. Да и опасается быть схожим с душевнобольным человеком. Многие люди желают войти в свое детство, но одни из них только потому, что считают детей беззаботными, а другие хотят видеть и ощущать окружающий мир так же, как и дети. Ошибутся те, кто считает детей беззаботными, ибо дети по-своему также очень озабочены. Но вот другие обретут истинные потребности, ибо дети видят окружающий мир через стекло великолепного умения фантазировать. С течением времени люди все больше предпочитают отбрасывать желание фантазировать. Они все больше укрепляются во мнении, что лучше всего верить в то, что можно потрогать руками, либо узреть наяву. Сими помыслами человек вызывает более активную консервацию огромных участков мозговой плоти, оставляя крохотную часть, ведающую только лишь материальным удовлетворением личности. Конечно же, общество относит душевно больных людей к лицам, не способным приносить пользу. Но взглянув в глубину сих людей, можно узреть, что сей больной лишь только потому является бесполезным, что впадает в грезовое состояние независимо от желания и на неизвестное время. Подобное состояние становится неуправляемым для сознания, посему человек не может быть допущен никаким ответственным деяниям в обществе и даже не сможет сохранить житие свое без надлежащего за ним ухода. Иное дело со здоровым человеком, который должен уметь входить в грезовое состояние тогда и на такое время, когда сие будет удобно в избранном положении. Так познайте же достойно истинную суть свою, великий дар, коим наделил вас Отец. Аминь.